«Кстати, Арараги-сэмпай, у вас за день ничего странного не приключалось?» «А, да нет, всё как обычно. Кроме тебя. Хотя и к тебе потихоньку привыкаю. Только от того, что экзамены на носу, немного неспокойно». «Экзамены? А, у меня тоже из-за них уже голова болит. Тесты доставляют кучу проблем тем, кто ходит в клуб. На целую неделю запрещают все тренировки. И остаётся только довольствоваться самостоятельными упражнениями». «Ха, понятно. Мне трудновато понять, зачем самостоятельно тренироваться в период перерыва. Когда стоило бы отдохнуть? Ну, это разговор другого мира. Но разве тебе от этого неудобней? Твоя рука успеет восстановиться». «Ну да». Камбару опустила взгляд на левую руку. «Всё-таки вы видите мир по-другому, Арараги-сэмпай. Всегда углядите, как осчастливить другого человека. Невероятно позитивное мышление». «Мне за 1000 лет не преодолеть твоё позитивное мышление. Как нужно воспитывать человека, чтобы он вырос таким? Жутко странное». «Ну, пусть это и банально, но всё-таки главная задача учеников – учиться. Это проблемно, но экзамены – это экзамены. Мы должны упорствовать до конца». «Хорошо, что ты повредила не правую руку». «Я левша», – ответила Камбару. «В обычной жизни это, как правило, неудобно. Но в спорте это зачастую становится преимуществом». «А вот как?» «Да, это справедливо для любых соревнований. В современной Японии родившиеся левшами в большинстве случаев переучиваются. И получается, что на одного спортсмена-левшу приходится 10 правшей. Арараги-сэмпай, как думаете, это соотношение действует в баскетболе? Баскетбол – игра с мячом 5 на 5». То есть на площадке всего один левша. И это я. Это одна из причин, почему я стала асом. Ха. Я одновременно понимаю и не понимаю. Но из-за моей небрежности это обычное неудобство только усиливается. Левша, значит. Ну, я хоть и не спортсмен и такого не понимаю, но левши меня всегда привлекали. Честно высказался. Возможно, это предубеждение или же неверное впечатление... Но действия левшей всегда казались мне умнее поступков правшей. «К слову, вы тоже левша, Арараги-сэмпай?» «Я сразу заметила, что часы у вас на правой руке. Левша левшу видит издалека». «И под страхом пыток не расскажу ей, что часы на правой руке – это просто моя прихоть. С этого дня, похоже, если она окажется поблизости, мне остаётся лишь писать и брать палочки для еды левой рукой. Левши, конечно, кажутся мне умнее, но переучиваться я совсем не собирался. Трудно тебе придётся на экзаменах. С такой ведущей рукой не сдать японский». «Но на экзаменах эссе нам писать не нужно, так что я спокойна, что пока не могу выводить кандзи. Думаю, учителя примут это в расчёт. Я заставила вас лишний раз поволноваться, извините. А вы, Арараги-сэмпай, и правда очень волнуетесь за младших. У вас есть время беспокоиться обо мне перед экзаменами. Как от вас и ожидалось. Должно быть, вы сами готовы более чем достаточно». «Нет, на самом деле у меня нет времени». «Какой там? Я не беспокоюсь о своём кахае из-за излишка свободного времени. На данный момент я не готов от слова совсем. Как раз сегодня я иду в группу по подготовке». «Группу по подготовке?» Камбару выглядела озадаченной. Видимо, группа по подготовке для неё недостаточно убедительна. Ну, в общем, как бы попроще сказать. Оценки у меня далеко не радужные. Да и за 2 года посещаемость не очень. Почему должен что-то объяснять? Пусть и звезда, она всё-таки кахай. В общем, экзамены – это возможность поправить своё положение. Какое показушничество. Осознал всю свою ничтожность. «А, понятно», – закивала Камбару. «Я не особо волнуюсь над подготовкой. Так что не очень знаю. Но вроде бы одноклассники собираются у кого-нибудь дома перед экзаменами. Так, да?» «Ну, что-то типа». «Вот как. Значит, вы собираетесь пойти домой к другу, Арараги-сэмпай?» «Но...» Камбару замялась. «В отличие от спорта, в учёбе объединение общих усилий вряд ли...» «Не волнуйся. Я назвал это группой, но на самом деле нас там только 2. И учить будут лишь меня». Что-то вроде частных уроков. Мне поможет одноклассник с невероятно хорошими оценками. А проговорила Камбару, словно догадалась о чем-то. Сензюгахара сэмпай? А, ты знаешь ее? Ваш одноклассник с хорошими оценками, никто другой на ум не приходит. Я слышала, как говорили о ней. А, ну ты права. Все-таки она тоже довольно известна. Ничего такого странного в том, что второклассница знает о Сензюгахаре. М? Но разве с одноклассником с хорошими оценками не должна прежде всего ассоциироваться не уступившая никому из параллелей и более известная Ханекава? По крайней мере, не сказал бы, что никто другой на ум не приходит, кроме Сензюгахары. К тому же обычно под группой по подготовке понимается группа лиц одного пола. Разве не естественнее было бы предположить мужское имя, а не женское? С чего вдруг Сензюгахара? Тогда не буду мешать. Доброго дня. Прошу меня извинить. Хорошо. С одной стороны, вроде бы попрощалась, с другой пожелала доброго дня. В этом и есть Камбуру Суруга. Она рывком присела, вытянув ногу. Разминается. Тщательно разогрела мышцы и связки. Ну, удачи, Арараги-сэмпай. В этот момент Камбуру стопотом побежала обратно по той дороге, которой сюда пришла. Прекрасный бег. Она бежала не просто быстро. Ее несло с просто страшной скоростью. Если взять на 100 или 200 метров, она, может, и не оставит позади рекорды. Однако на ультракоротких дистанциях, вроде 10 или 20 метров, Камбару не дала бы продыха и постоянным членам легкоатлетического клуба. Камбару Суруга играючи доказала репутацию спортсмена, мастерски выкладывающегося на таком ограниченном поле, как баскетбольное. В мгновение ока она скрылась из виду. Резкие движения пикантно задирали полы ее юбки, однако Камбару это нисколько не волновало. Под юбкой на ней были длинные леггинсы. Лучше ей бегать в спортивках. Обошлась бы без ложных надежд прохожих. Я вздохнул, будто гора с плеч. На этот раз относительно быстро отстрелялся. Так и не могу понять, зачем она всюду за мной таскается. Только подумаю, что это может продолжаться бесконечно, как все спокойствие будто ветром сдувает. Ну, на самом деле, никакого существенного вреда нет. Я хотел бы попросту не обращать внимания. Но сама личность Камбару невообразимо утомляет меня. Интересно, существует хоть один человек, который не устал бы от разговора с Камбару Суругой? Может быть, только... Да. Подходит лишь Сензюгахара. Лалалаги-сан! Чувствую, твоя асимптота к правильному варианту на сей раз куда ближе. Но Хачикудзи, совсем не стоит попивать мое имя, словно в мюзикле. Меня зовут Арараги. Прости, оговорилась. Нет, это нарочно. Оговорилась. Нарочно же. Огуляделась. В поисках моего тела? Как-то незаметно рядом объявилась Хачикудзи. Наверное, вернулась, когда увидела, что Камбару ушла. Не знаю, как на самом деле... Но наверняка Хачикудзи показалась так быстро, потому что чувствовала вину за то, что бросила меня здесь одного. И в имени на этот раз ошибалась нарочно, чтобы скрыть смущение. «Кто это был?» «Ты не разглядела?» «А, из-за того, что она называла тебя сэмпаем, чисто логически вытекает, что она твой кахай, Арараги-сан». «Блестящая дедукция!» «Будь здесь Камбару, она сделала бы отсылку к Марло или еще какому старинному детективу». И во всю мощь восхваляла бы Хачикудзи. На секунду мне хотелось сделать то же, но что-то внутри меня не позволило. Однако, Арараги-сан, я только немного подслушивала. Но она, похоже, так и не сказала, что хотела. Я так до конца и не поняла, о чем вы говорили. Она бегает за тобой просто, чтобы поболтать? Да нет, Хачикудзи. Я и сам понятия не имею. Твои понятия нарисованы акварелью. Мои понятия участвуют в клубе рисования? Бледновато, да. Я решил сказать Хачикудзи честно. Она сталкерит за мной. Сталкерит? Это то, что девушки снизу надевают? Это стокинг. А, вот как. Тебе не знакомо слово сталкерить? Ну, сталкер, в общем. О, так таких сталкеров девушки под поясом одевают? Скирдже. С чего ты решила, что я одержим нижней одеждой девушек? С трудом могу придумать, с каким еще словом Хачикудзи могла бы перепутать леггинсы. Но боюсь, для такого у меня словарный запас маловат. Потому бросил эту затею и продолжил разговор. Не знаю зачем, но она уже третий день в наглую преследует меня и заговаривает, как только заметит. Сама. И как ты и сказала, это просто пустопорожняя болтовня. Мы говорим о всяком разном, но я так и не могу понять, чего же ей надо. Но причина у нее все-таки должна быть. Вот только я никак не могу ухватиться за нее. Вечно ускользает. Третьеклассники и второклассники могут пересечься только на спортплощадке. Потому видятся довольно редко. То есть, другими словами, Камбару намеренно разыскивает меня по переменам. Но это мне и так известно. Точнее, только это и известно. Но Арараги-сан, почему бы не подумать проще? Быть может, она просто влюбилась? А? Точно. Она даже что-то такое говорила. Ну да. Но это немного не то. Это просто фигура речи такая. Я ж не герой Галги какой, чтоб в один день стать сверхпопулярным у девушек. Вот как. Если б ты стал героем Галги, мне пришлось бы стать одной из жертв. Не очень-то охота. Младший Клашка знает про Галги? Я сам-то не играл никогда. Но если так, я по-любому была бы сложнейшим персонажем. Да нет, довольно легким. Достаточно преодолеть смущение, а дальше все как по маслу. Если б в игре было 6 героинь, то она стояла бы 4-й по счету. Хотя если принять во внимание возраст, то она действительно станет сложноватым персонажем. Камбару, она... О, если правильно помню, ходил слух, что она довольно любвеобильная. Но ты понимаешь, что между нами общего ноль. Я, в отличие от них, от таких как Камбару, знаменитостей, пустое место. Хотя если вспомнить, когда она впервые позвала меня, то уже знала, по крайней мере, мое имя и класс. Откуда? От кого она узнала? Она видела, как ты подобрал брошенного котика? Я никого не подбирал. Да и не видел я брошенных кошек. Вообще, какая кошка станет сидеть без движения в коробке с надписью «Заберите меня»? Это ж сколько дрессировать надо? Тогда, может, видела, как ты подобрал мусор? Ты сейчас кошку и мусор в один ряд поставила? Фигура речи такая. Не начинай. Наслаждаешься обвинениями в сторону хрупкой девочки. Ты правда ужасен, Арараги-сан. Извинись перед кошками. Кошки бывают жуть какими страшными. Да я не о том, Арараги-сан. Любовь с первого взгляда действительно существует. Отношения людей часто определяются первым впечатлением. А раз так, то разве это не объясняет, почему она всюду следует за тобой, Арараги-сан? Довольная собой, с улыбкой заключила Хачикудзи. Самая настоящая младшеклашка. Все так и есть. Женщина внутри меня говорит, что это точно. Что будешь делать, Арараги-сан? Сейчас она еще примеривается. Но что если она скоро признается, Арараги-сан? Что сделаешь? Что сделаешь? Что сделаешь? Эй, меня не особо прельщает объяснять все и вся любовью. Ах, вся такая сила любви старых зарубежных фильмов. Если б все так решалось, мир был бы куда проще. Но так не бывает. Убежден, на самом деле есть совсем другая причина. К тому же я... Говорил я. Уже завладел самым сложным персонажем на свете.